Серафим Саровский, иеромонах, основатель Дивеевского Свято-Троицкого монастыря. Годы жизни 1754-1833. Огромное мохнатое чудище прыгнуло на грудь мальчика и грозно зарычало. Ребенок вздрогнул, распахнул глаза, мотнул головой, отгоняя остатки страшного сновидения. Тихо выскользнув из-под одеяла, мальчик босиком устремился в комнату матушки. Агафья стояла перед иконой, когда Прохор протиснулся в щель приоткрытой двери и кинулся в объятия матери. «Тебя что-то испугало, Проша?» Прижимая к себе сына, спросила женщина. «Медведь! Мне приснился медведь! Большой-большой!» всхлипнул мальчик. Агафья погладила сына по голове. «Есть непобедимая сила, любой страх перед ней отступает. Давай вместе прочтем молитвы на сон грядущий». Прохор, сын купца третьей гильдии Исидора Мошнина и Агафьи, родился в 1754 году в уездном городе Курске. Его отец владел кирпичным заводом, брал подряды на строительство зданий. Взялся он возводить и Сергиево-Казанский собор, но завершить начатое не успел. После кончины Исидора на попечении супруги осталось двое старших детей и трехлетний Прохор. Ей пришлось продолжить дело мужа и завершить возведение собора. Однажды Агафья взяла семилетнего Прохора с собой на стройку. Мальчик забрался на колокольню, оступился и упал. Мать в отчаянии, без надежды увидеть сына живым, спустилась по лестнице, подбежала к нему, а он предстал перед ней цел и невредим. Свидетели происшествия говорили: «Чудо! Сам Господь сохранил его». В те годы еще не было повсеместного школьного образования. Но в благочестивых семьях родители старались научить детей грамоте. Прохор полюбил чтение Евангелия и жития святых. Он посещал храм, помогал матери в хозяйственных делах. По мере взросления Прохор рос и духовно. Юноша все больше задумывался о монашеской жизни. Заметив устремление Прохора, мать не препятствовала его решению. Прощаясь, она благословила сына медным крестом, с которым он не расставался и который носил на груди всю свою жизнь. В 1776 году он совершил паломничество в Киев, в Киево-Печерскую лавру, где старец Досифей благословил его. Почти 10 лет Прохор пребывал послушником в усердных трудах и молитвах в Саровской пустыни Тамбовской губернии. В 1786 году он принял постриг с именем Серафим, а через год был рукоположен в сан иеродиакона. Позже Серафим испросил благословения на пустынножительство и поселился в лесной келье недалеко от монастыря. Он устроил огород, стал разводить пчел, но большую часть времени монах проводил в молитвах и читал священные книги. «Все делай потихоньку, полегоньку, и не вдруг. Добродетель не груша, ее вдруг не съешь». На рубеже конца XVIII, начале XIX века Россия вновь переживала волнения, реформы, борьба за власть, военные действия. А в лесу, вдали от дворцов и солдат, жил монах. Молился он не за себя, а за всю землю русскую, за царей, за крестьян, за немощных и влиятельных, за тех, кто даже не знал о нем. Однажды с Серафимом случилось страшное. К нему в лес нагрянули разбойники. Думали, у монаха есть деньги. Кроме икон, лампады и старых книг, у Серафима ничего не было. Злодеи жестоко избили его, сломали ребра, ноги, проломили обухом голову. Серафим едва выжил и все равно никого не проклял. Когда злоумышленников поймали и привели к нему на опознание, он сказал: «Я их прощаю, пусть живут и раскаются. Зачем мне судить?» Серафим навсегда остался согбенным, до конца жизни ходил, опираясь на посох, но душа его стала еще светлее. В этом великая тайна святости, не в силе телесной, а в победе любви над злом. «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». В 1825 году, после многолетнего затворничества, Серафим открыл дверь своей кельи для паломников. Он встречал каждого с поклоном и словами: «Христос воскресе, радость моя!» Он не упрекал и не поучал, говорил тихо, ласково, давал советы, иногда исцелял. Но Серафим всегда говорил: «Это не я, это Господь по вере вашей делает». Он видел души людей насквозь, мог сказать, что кто-то забыл попросить прощения у матери или кому-то нужно примириться со старым врагом. Он часто повторял: главное — это быть добрым, терпеливым и никогда не осуждать. Что Господь не в громах и бурях, а в тишине сердца. Паломники стекались к нему отовсюду — из Москвы, из Петербурга, из далеких деревень. Приезжали даже знатные люди, в том числе император Александр I. Много трудов отдал Серафим Саровский на укрепление православных общин, впоследствии ставших монастырями. Без его духовного наставничества не случилось бы процветания Дивеевской обители. В 1833 году старец принял праведную кончину в своей келье. Весть о его смерти разнеслась по всей России. Люди плакали, словно их покинул самый родной человек. Шли годы, сменялись цари. Россию ждали великие реформы, отмена крепостного права, новые войны. Но память о Серафиме жила в народе. Иконы с его образом хранили в домах. Люди рассказывали о его чудесах и повторяли слова монаха. В июле 1903 года Серафим Саровский был причислен к лику святых. Сегодня имя святого старца знает весь православный мир. Его жизнь — пример великого смирения. Его подвиги — напоминание о том, что святость возможна в тишине, без меча, без славы, без короны. Он жил ради других, и потому теперь живет вечно. Русская душа одинаково может гордиться и гением Пушкина, и святостью Серафима. И одинаково обеднела бы она и от того, что у нее отняли бы Пушкина, и от того, что отняли бы Серафима. Николай Александрович Бердяев.